Сокращение. АСУ. Осинизационно-санитарное устройство. Туалет. БО. Бытовой отсек. КВО. Костюм водяного охлаждения. КК. Командир корабля. МИМ. Малый исследовательский модуль «Рассвет». МИМ-2. Малый исследовательский модуль «Поиск». МЛМ. Многофункциональный лабораторный модуль «Наука». РПВ. Ручной поворотный вентиль. РУД. Рычаг управления двигателем. РУО. Ручка управления ориентацией. СМ. Служебный модуль «Звезда». СОЖ. Система обеспечения жизнедеятельности. УКП. Участник космического полета. ФГБ. Функционально-грузовой блок «Заря». ЦПК. Центр подготовки космонавтов. ЦУП. Центр управления полетами.